и предался Магомету. Это был намек на Египет и Сирию, что войну с Россией он затеял и ведет с прямой и главной целью разрушить православную церковь. Таково было главное содержание этого изумительного документа, который читался во всех церквах России с церковного амвона. Не успела эта идеологическая подготовка России к борьбе с антихристовым воинством должным образом развернуться, как уже пробил решительный час. С начала мая, по приказу Наполеона, все части, находившиеся в городах и деревнях, выступили в лагеря, и вскоре армия была в полной боевой готовности. Не зная этого, Бенниксон решил начать наступление в начале июня. Его очень торопил приехавший к армии Александр I, основываясь на преувеличениях самого же Бенниксона, который, приукрашивая свое первоначальное повествование о битве под Эйлау, довел, наконец, царя до убеждения, будто Наполеону был нанесен 8 февраля страшный удар, и что теперь, когда зима кончилась и дороги стали проходимыми, не следует терять времени. Наступление русской армии началось уже 5 июня. По приказу Бенниксона Багратион напал на корпус маршала Нея, выдвинутый впереди всех по направлению к русскому расположению, а казачий атаман Платов перешел через реку Алле. Ней с боем стал отходить. Против него действовали, и ему в общем угрожали до 30 000 человек, гораздо больше, чем было у него. Одновременно последовало наступление русских войск и в других пунктах. Наполеон думал начать наступление на русскую армию 10 июня. Внезапное наступление русских заставило его тотчас же составить новый план. Немедленно прибыв на место действия, он с удивлением увидел, что русские вдруг по непонятной причине остановились, прекратив преследование корпуса Нея. И, постояв меньше 2 суток, неожиданно повернули обратно. Быстро сосредоточив в один кулак 6 корпусов, и, кроме того, свою гвардию, в общей сложности больше 125 000 человек, Наполеон отдал приказ маршалам об общем контрнаступлении на русских. У Бенниксона в этот момент было по одним подсчетам 85, а по другим около 100 000 годных к бою солдат. В окрестностях Гейльсберга Бенниксон остановился на укрепленной позиции, и здесь произошла 10 июня битва, длившаяся несколько часов. Французский авангард потерял убитыми и ранеными около 8 000 человек, русские — около 10 000. Наполеон направил 2 корпуса на Кёнигсбергскую дорогу, и в результате этого маневра Бенниксон отступил к Бартенштейну на северо-восток. Бенниксон был ранен в бою. Сражение при Гейльсберге, по мысли Бенниксона, должно было несколько задержать Наполеона, но император направил главные свои силы через Эйлау прямо на Кёнигсберг. Он предвидел, что Бенниксон попытается спасти этот главный город Восточной Пруссии. И действительно, в 3 часа ночи, 14 июня, маршал Ланн заметил, что русская армия, накануне вошедшая в местечко Фридланд, готовится оттуда перейти на западный берег реки Алле и выступить по направлению к Кёнигсбергу. Немедленно маршал Ланн открыл огонь. Так завязалась громадная битва 14 июня 1807 года, кончившая эту войну. Ланн послал адъютантов известить Наполеона. Император сейчас же отдал приказ всем своим войскам идти к месту боя, и туда же помчался сам. Он открыл губительную ошибку Бенниксона, который, торопясь перейти через реку, сосредоточил значительную массу своей армии в излучине реки Алле, где она была сдавлена. Маршал Ней получил опасное поручение врезаться в массу русских войск. Русские, особенно кавалергарды под начальством Калагривова, защищались очень храбро, и часть корпуса Нея, построенного для атаки чрезвычайно плотно, была истреблена при атаке. Французы с боем вошли во Фридланд, разрушив мосты через реку Алле. Наполеон лично руководил боем. Когда над его головой пролетела бомба, и стоявший рядом солдат быстро нагнулся, то император сказал испуганному солдату: «Если бы эта бомба была предназначена для тебя, то...» то даже если бы ты спрятался на 100 футов под землю,